Мартин покачал головой, он прекрасно знал последствия безудержного пьянства, борьбе с этим недугом всех будущих медикусов учили в первую очередь. Когда сытость не позволила и дальше наслаждаться вкусом царской еды, подросток ополоснул руки в большой чаше и обратился к собеседнику. «Да, и еще, на будущее, не говори царь московский, так могут меж себя в Европах царя звать, а для нас он царь всея Руси, государь, и хоть он того не требует, а кланяться ему пониже не забывай». Одежду принес все тот же мужик с густой бородой, которого подросток звал Никитич, и вообще странные имена в этой далекой стране, как, к примеру, Федор сын Ивана Дашкова, вроде как уже и не имя вовсе, а обозначение родовой связи, непривычно. Одеться сразу не дали, отвели сначала в баню, оно и понятно, Мартин и сам чувствовал, что валяние в канаве для него даром не прошло. Через час, посвежевшего, но по-прежнему с больной головой, его отвели в одну из комнат в доме на заднем дворе, где дали возможность прикорнуть на свободной лавке. Как ему пояснил все тот же подросток, хозяин пока не в состоянии озаботиться его судьбой, и когда сможет неизвестно, а пока живи, покуда не гонит. Раньше всех проспался Меньшиков, оно и понятно, быть постоянно при царе не честь, а большая забота. Думаю, Александр Данилович по своему обыкновению жульничал в употреблении спиртного, это другим нельзя было откосить, а тот, кто контролем занимается выше условностей, даже придуманных царем для исполнения всеми без исключения. Естественно, вообще отказаться от употребления хмельного у него вряд ли получалось, но судя по тому, что для правки здоровья ему хватило полкружки легкого вина, пил он совсем немного. Это я уже потом слышал от прислуги в доме, чего его вдруг потащило на задний двор. В общем, едва успел вовремя слинять с его пути, отпрыгнул к поленнице и стал придирчиво выбирать поленья. Ага, а Меньшиков не просто так сюда заявился, ищет чего-то и, кажется, знаю, чего он здесь потерял. Спросит или не спросит, не спросил, просто потоптался и, посопев, отправился назад. Ну а мне тоже пора, знание сила, незнание тоже сила, но грубое. В отличие от своих соседок, Катерина тоже проснулась с раннего утра, поэтому царапаться под дверью не пришлось, выскочила при первом тихом стуке. «А, это ты?» — улыбнулась она. «Патрику нужно чего?» «Не, Гордон не скоро еще проспится», — хмыкнул в ответ. «И подозреваю, с вами он еще дня три не сможет расплатиться. Я спросить хочу, чем вчера все закончилось? Тебя же не сразу отпустили». «Ага», — кивнула Катерина. «Все спрашивали, кто я, да откуда, будто генерал им не все рассказал. Про тебя тоже разговор вели, мол, из далекой Сибири ты. А правда, что ты немощен был и даже говорить не мог?» «Правда», пожимаю плечами, «а что в этом интересного?» «Да так», снова улыбается девушка, «не бывает такого, чтобы человек без ума вновь ум обрел». «А, так ты про это?» Настает моя очередь улыбиться, «так оно и в самом деле не бывает, я ведь как был дураком, так и остался, только опыт приобрел». Катерина заразительно смеется, но вдруг на лице появляется озабоченность. «Слушай, а я тоже тебя спросить хочу, а кто такой этот Петр Михайлов?» «Оба-на, это что же, Петр решил таким образом позабавиться?» «Даже не знаю, как тебе сказать, стушевался я, а к чему ты спрашиваешь?» «Ба, вот это да, покраснела, неужто на царя запала, глупенькая, хотя, ну-ка, погоди, а чем вчера разговор закончился, не говорили о том, что стоит заняться твоей судьбой?» «Говорили», кивает Катерина, «генерал сказал, что может подумать о моем будущем, и, не знаю, отпустили меня». «Так ты знаешь, кто такой этот Петр?» «Петр Михайлов», вздохнул я, «тут одним словом не скажешь. Ответь мне сначала на один вопрос, а ты царя когда-нибудь видела?» «Царя?» Катерина картинно подняла в небо глаза, показывая непонятливость собеседника. «Да где ж я его могла видеть? А вчера, так не приехал он». «Да, ладно, не буду тебя мучить, но если спросит о том, кто тебе глаза открыл, говори, сама догадалась». «Ну, вот тебе и ну. Когда Великое посольство отправилось по заморским странам, царь Петр Алексеевич поехал вперед, а чтобы никто его не узнал, велел называть себя Петром Михайловым. Конечно, никого он не обманул, все правители об этом знали, но делали вид, что верит. Так это и был царь. По-моему, я впервые за все время увидел Вселенской горе на красивом личике Катерины. Он и есть. Надоедает ему иногда чинопочитание, вот он и развлекается таким образом. На ассамблеях всех заставляет себя гером Питером звать, чтобы не привечали особо. Ну, да, встрепенулась девушка. Все его так и звали, Гер Питер. Эх, не думал я, что это так рано произойдет. Но произошло, а раз так, то мне надо будет тебе много чего рассказать, так что пошли в беседку, стоя такое тебе слышать противопоказано. Следующие часа три я старательно, по пунктам, впихивал в эту ветреную красивую голову весь расклад внутриполитической жизни Руси. Глаза девушки с каждым часом становились все круглее и круглее, как бы ни настала пора озаботиться ее душевным здоровьем. И ты продолжаешь всех уверять, что остался дураком, ТССС. Зашипел я, если хочешь жить долго и счастливо, никогда и никому, даже во сне, не рассказывай о том, что сейчас услышала. Помни, правит тот, кто знает, а кто не знает, вечно бредет в потемках туда, куда его ведут. А она красивая, кто, не понял я, это Анна Монс, и чего я здесь столько времени распинался? Причем здесь Анна, это первое настоящее увлечение Петра, и он будет помнить об этом долго. Но разлад в их отношениях неизбежен. Ты только помни, что все мужи по природе своей козлы. Нет, последнее зря сказал, это не слушай, но помни. Ну, вот, вроде улыбка снова тронула ее лицо. Поговорить дальше нам не дали, сказали, девушку хозяин зовет, а мне еще так много хотелось ей сказать, но и так хорошо. Если все пойдет, как мне думается, то можно надеяться на взаимные чувства Катерины и Петра, сироты друг к другу тянутся. А тогда не будет на Руси Марты Скавронской, и Меньшиков по большей части обломится, то дорогого стоит. Не прошло и часа, как меня тоже выдернули в хозяйский дом. Петр сидел за столом, пил вино из золоченой кружки и слушал болтовню Франца Лефорта. Стоило мне зайти, как Франц кивком обратил внимание царя на меня. «Это тебя Васькой дураком кличут?» – спросил Петр, внимательно рассматривая представшее перед ним седьмое чудо света. «Васькой кличут, государь», отвечаю я, кланяясь, «а дураком уж год как не зовут». «Что так, поумнел?» «Нет, государь, опыта набрался». «Видел я умом небогатых», улыбнулся Петр, «но чтобы дурак умным стал, не слышал еще о таком. А вот сейчас и проверим. Молчу, а то скажешь чего, а он с похмелья. Говорят, твой отчим железный завод под Иркутским острогом поставил. Что рассказать об этом можешь?» «Ну, раз спрашивают, подробно отвечаю что и как. Так выходит, что всю медь, какую добыли, в монастырь сдаете, а отчима тогда интерес какой? Опять рассказываю, в чем именно состоит наш интерес. Этот», Петр кивает на самовар, который стоит на приставном столике у стены, «он самый, государь. А ежели не самовары, а пушки твой отчим делать сможет?» «Нет», мотаю головой, «всей той меди, что выделали, едва на 5 пушек может хватить, негде руду добывать. Вот если бы из чугуна лить». «Из чугуна пушки плохие выходят», тут же возразил Петр, «рвет их часто порохом, да и недолго служат они». «Смею думать, что недолго служат от того, что их порохом при выстреле разъедает, а если сплав подобрать, то каверн меньше станет». «Хм». Петр отставил кружку и повернулся к Гордону. «Отрок-то зело разумен, не верю я, что он дураком был». «Так ли я не верю, но Ромодановский его не просто так с края земли приказал сюда доставить», отпасовал претензию Патрик. «А что разумен, так ты сам имел возможность до того убедиться, он с комедиантами пьесу разучивал». «Хорошая пьеса», хохотнул царь, и посмотрел на Лефорта. «Ты вели, чтобы привезли записи аглицкие, будет чем людей иногда потешить. Так чего же мне с тобой делать?» Вновь ко мне повернулся Петр. «Зачем со мной что-то делать?» Вскидываю голову. «Домой поеду, там меня родные дожидаются, мать, сестры, да и отчему я нужен. В Сибири-то», не выдержав, воскликнул Меньшиков и быстро перекрестился. «Что ж ты так обратно стремишься?» – удивился царь. «Или там тебе лучше живется? Подумай, раз такой разумный, то и учиться тебя послать можно. Зело хорошо дела за морями поставлены». «Нет, нет и еще раз нет. С этой неудобной темы надо соскальзывать. Учиться за морями на корабельщика, да не у его к лешему. Будешь потом всю жизнь на службе государевой впахивать, в этом веке и в следующем флот будет лихорадить, то будут деньги на строительство, то не будут». «Ну на кой мне это, мелко?» «Хорошо поставлены», согласился я, «но мал я еще, дозволь государь сначала в Иркутске дело с отчимом поставить, придумки есть, а потом и об учебе можно будет думать». «Ишь ты», ухмыльнулся Петр, «смотри, как отбояривается, шельмец, может его в дипломаты определить? А если он такой умный, Минхерц», — встрял Меньшиков, то пускай со своим отчимом на пробу пушки из чугуна отольет, десятка-два стволов. Все за столом заулыбались, они думают, что для далекой сибирской глуши 20 пушек неподъемная величина. Два десятка, в задумчивости тереблю чуб. Не, два десятка не получится, работников на такое не хватит. Где мы столько людей на завод наберем, и так почти все у нас работают. Да и защита нужна, пока еле теплимся, никому до нас дела нет. А как развернемся, отберут завод, за здорово живешь. Да еще в яму посадят, чтобы не жаловался. За столом рассмеялись. Смотри, как далеко смотрит, высказал мнение всех Лефорт. А зачем тогда дело ставишь, если отобрать могут? Так дело по-разному можно ставить, рассуждаю нарочито серьезно. Если пушкам заниматься, то все заводу принадлежать должно, а если другими делами, утварью, к примеру, то мастерам помогаем работы на откуп взять. Там завод отбирать бесполезно, всех в яму не спихнешь, а спихнешь, то и нет завода. Петр после моих слов помрачнел. Кабы немалые годы отведал бы плетей тот час, у завода один хозяин быть должен, все остальное блажь, делу вредное. А потому, отпишу я воеводе Иркутскому грамоту, где права отчима твоего на завод креплены будут, но за это к концу следующего года пусть везет 6 пушек из чугуна на пробу, и людишек скоро подкинем. Царь зло усмехнулся, ныне многие в Сибири жить пожелают. Фух, хорошо, что хорошо кончается, за малым плетей не отведал, это же надо самодержцу о защите производства от рейдерского захвата хвастаться. Вот сколько я уже времени здесь нахожусь, а все в просак попадаю, но в целом получил от встречи с Петром плюшек немерено. Можно спокойно ехать домой, подорожная будет, индульгенцию на завод по приказу царя отпишут, теперь мне сам черт не брат. Ну и госзаказ, считай начало становления ВПК в далекой сибирской глуши. Ура! А еще Гордон деньжат обещал подкинуть. Ну это еще надо посмотреть, не настолько адмирал богат, чтобы сирот деньгами снабжать. Наверняка целую кучу условий выставит. Насчет Катерины я оказался прав. Петр на нее глаз положил. Да и она на него похожа тоже. И самое обнадеживающее в том, что форсировать отношения по каким-то причинам царь не стал. Вполне вероятно, что пока он еще не хочет окончательно рвать с Монс, потому просил Гордона присмотреть за понравившейся ему девушкой. Итак, теперь у нас на политическом небосклоне появился новый расклад. Кто будет против? Против будет вся иностранщина, и соответственно наоборот русские увидят в этом промысел Божий и начнут всячески способствовать развитию отношений и защищать Катерину от происков. Это хорошо, что девушка находится под защитой Патрика, а то... Как только бояре прознают, кто кандидат на место возлюбленной царя, так устроит свару, только Гордон сможет ее уберечь от использования во внутренних раскладах. Кстати, я опять в своей несдержанности дал совет царю, только не пугайтесь, просто, когда царь ради смеха предложил для меня сосватать невесту, чтобы я ненароком никуда не сбежал, я в ужасе замахал руками и выдал ставшую в будущем бессмертную фразу «жениться надо на сироте». Потом от хохота за столом все чуть животы не надорвали. Давайте, давайте, веселитесь, а установочка-то в голове останется, и мозг потом сверлить будет. Это вам к вопросу рекламы будущего, неважно как, неважно почему, главное чтобы на слуху. Дорога, дорога и дорога, разная дорога, иногда прямая как стрела, пролегающая через степь, иногда виляющая змейкой между невысокими холмами, а иногда и не поймешь что это такое, так завернет на кручих, что дух захватывает, только одно придает сил, перед тобой многие караваны прошли по этому пути, а значит, и ты пройти можешь. Рядом со мной частенько на своей гнедой трясется Мартин Хайдеггер, молодой недоучившийся врач из германских земель, я даже не даю себе труда разобраться, откуда он конкретно, так там сейчас даже не лоскутное одеяло из мелких государств, а нечто типа крестьянских полей, разделенных межами. На лошадь Мартин никогда раньше не садился и только сейчас осваивает сей универсальный транспорт передвижения, даже спустя 2 недели ему приходится несладко. Может быть ему лошадь поменять, а то бывают такие особи, которые как специально в движении встряхивают седока, вынести путешествие на них может только очень подготовленный человек. Вообще-то я не хотел его с собой брать, но Патрик Гордон не оставил ему выхода, да и мне тоже, уж сильно старому наемнику хотелось, чтобы я не остался без присмотра. Наивный, хочешь повеселить Бога, расскажи ему о своих планах. Насколько мне известно, Патрик Гордон скончается в следующем году, так же как и Франц Лефорт. так что отрабатывать свои 30 серебряников Мартину долго не придется, а мне он пригодится, ведь кто такие медики в конце 17 века, это, прежде всего подготовленные химики, и пусть их знания еще далеки от требуемых, лиха беда начала, натаскаем. Чуть впереди место занял бывший сотник, Любим Коровков, жертва интриг князя Кесаря. Какая кошка пробежала между ними, сотник не говорит, но я догадываюсь, скорее всего Любим стал нежелательным свидетелем темных делишек Ромадановского. Случайно встретил его в Москве перед самым отбытием, и когда он стал окольными путями выпытывать у меня контакты с сибирскими купцами, я просто предложил ему отправиться со мной в далекий Иркутский острог, где его сам черт не достанет. Сообщать, что умудрился в последний момент вписать его в подорожную, не стал, так он хоть немного сторожится, а если не будет бояться, станет свои командирские замашки проявлять, а нам того не надо. Еще позади трусит четверо стрельцов, вина которых состоит в том, что они не смогли вовремя сбежать из Москвы. Ну, то уж не моя заслуга, это уже какие-то хитрые ходы Шейна, спас служивых от дыбы, и понятно, что не за красивые глаза. Интересно, какое задание им дал молодой генерал? Вряд ли в него входит слежка за мальцом, скорее всего Шейн хочет составить конкуренцию Ромадановскому и создает свою сеть осведомителей. Ну и пусть его, какое мое дело? Да, забыл сказать, Гордон Общедрот своих судил бедному, несчастному, убогому аж 20 рублей. Жаль, я надеялся на гораздо большую сумму, возможно благодаря мне история пойдет по несколько иному пути, не знаю в чем тут дело, но Петр не стал строить дополнительные пыточные в Преображенском. Подозреваю, что где-то я задавил не одну бабочку, и Ромадановский не смог акцентировать внимание молодого царя на роли Софии в последнем стрелецком бунте. Что касается обещания царя прислать в Иркутск людишек, то тут все далеко не однозначно, недолго думая, выполняя распоряжение царя, Шейн сходу перенаправил в иркутские земли примерно 600 молодых стрельцов, которые были непосредственными участниками июньского бунта. 600. Ладно, разместить такую ораву мы сможем, и даже должны прокормить, но как потом решать житейские вопросы, где нам потом набрать столько женского пола, для создания полноценных семей? С женщинами при покорении Сибири была просто беда. Когда казаки заселили эти пространства, то многие были вынуждены выбирать себе жен из местного населения, а кровь у местных гораздо сильнее, чем у европейцев, вот и смотришь теперь на казаков с узкими глазами, причем некоторые из них по прихоти природы гораздо больше походят на китайцев, чем на коренное население. Теперь вот опять прибудет армия молодых, неужто опять по бурятским родам невест искать, а и ладно, какая в конце концов разница, главное чтобы люди осознавали себя русскими, а остальное от лукавого. Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и любознательность. Пронизывающий ледяной ветерок пробирался под кафтан и холодил тело до дрожи, Иван Шибинин снова попытался согреться, размахивая руками. Не помогло, да и как могло помочь, если сегодня кормили плохо, и не только сегодня, весь путь от самого Новгорода до Тобольска с кормлением были серьезные проблемы, и сильно чесалась спина. Только недавно последние раны окончательно зарубцевались, потому как палачи знали свое дело и за бунт стрельцов пороли не жалея, иногда рассекая мышцы спины до костей. Самому Ивану тогда повезло, с первых ударов он просто потерял сознание от боли и все остальную процедуру провел в беспамятстве. Да и палач не стал потом сильно стараться, зачем ему было напрягаться и сечь беспамятное тело, да еще безусого юнца. Скорее бы город, может быть там дадут отдохнуть от сибирских морозов. «Ты сильно-то руками не маши», — дал ему совет Гришка Леншин, месивший снег рядом, «все равно с голодухи не согреешься, а до Тобольска сил не хватит». «Угу», — кивнул Иван, и снова согнулся, пытаясь сохранить остатки тепла. Только куда там, до длинного бревенчатого дома на краю города добрались на остатках сил, люди уже просто отупели и не понимали, зачем и куда идут. «Быстрей, быстрей заходи», — разорялся казак у большой двери при входе в дом. «Тепло уйдет, сами себе хуже делаете». За порог Иван ввалился одним из последних, и сразу сзади бухнула дверь, отделяя свет от темноты. Пришлось остановиться и ждать, когда глаза смогут хоть что-либо разглядеть внутри помещения. Ага, наконец-то прорезался свет от масляных светильников, развешанных на длинных цепях посередине прохода, образованного палатями в несколько этажей. «Иван, давай сюда», — позвал его Гришка откуда-то из темноты, недолго думая. Шибинин двинулся на голос. «Вот, где-то здесь. Хоть здесь тепло», — Снова отозвался друг из темноты. «Ты погоди, не шибаршись пока, я тоже поначалу ничего разглядеть не мог, а сейчас глаза уже привыкли». Спустя некоторое время глаза Ивана действительно пообвыкли, и он смог более или менее оглядеть помещение. Ну что сказать, по сравнению с тем, где им доводилось бывать раньше, это можно было назвать царскими палатами, и даже тюфяки, набитые соломой, лежали у стены. В избе действительно оказалось тепло, потому как прямо посередине помещения была сложена небольшая печь. Прошло немного времени, и люди стали возвращаться к жизни, начиная потихоньку перебрасываться фразами. Вдруг снова открылась дверь, и два мужика затащили в избу большой котел с исходящей паром едой. «Значит так, страдальцы», — громко обратился ко всем в избе казак, зашедший следом за мужиками, со стопкой деревянных чаш, «сейчас снедайте, чем Бог послал, а потом дьяк придет и всех в грамотку впишет». Ключевым словом в объявлении службы было «снедайте», остальное все дружно пропустили мимо ушей. Один мужик стал споро накладывать большой деревянной ложкой кашу в чаши, а второй тут же разносил эти чаши по палатам из расчета «одна порция на пятерых». В животе у Ивана сладко заныло, на пятерых еды показалось вдоволь. Казалось бы, с такой голодухи люди сразу накинутся на еду, но нет, все неспешно расселись вокруг чаши, перекрестились, и степенно по очереди потянулись к каше своими ложками, причем не жадничали, хотя и не тушевались. «Хорошо», — с чувством крякнул кто-то, и все сдержанно хихикнули, «действительно хорошо». А вот дальше произошло что-то совсем невероятное. В избу принесли взвар и раздали кружки из темно-красной глины. «С чего это?» — подозрительно покосился Гришка на едва парящую взваром кружку, протянутую ему. «Ты бери, не сомневайся», — усмехнулся в бороду мужик, «это не от казны, от иркутского общества вас здесь кормит и поит. И не только это, дальше с обозами пойдете, тут до Тобольска можно как-то налегке добраться, а дальше все, без обоза только смерть принять». «Ну, если так», — пробурчал бывший стрелец, принимая душистый напиток. «А какой интерес иркутским нас кормить?» — поинтересовался Иван. «Вроде знакомства не водили». Мужик пожал плечами и, наполняя кружки черпаком, ответил: «А кто же его знает? Недавно тут отряд проезжал из иркутских, нас наняли, до троих казаков для охраны. Задаток оставили, наказали всех ссыльных кормить, и с купеческими обозами до Красноярска отправлять. Да вас уже в атагу отправили, вы с последним караваном пойдете, остальные будут зиму здесь пережидать, до конца февраля обозов не будет». Дьяк записывал ссыльных в грамоту не просто так. Он дотошно осматривал стоящего перед ним человека и тут же подсчитывал стоимость теплых вещей, которые были нужны для дальнейшего пути. Шибинин попал к нему первым. «Свои сапоги на унты сменишь», — записывал дьяк, осматривая Ивана, «телогрей и штаны камусовые тебе надо, шапка своя пойдет, рукавицы кажи». «Ага, рукавицы тоже дадим. Итого, одежды у тебя получается на гривенник и две копейки. Это будет твой долг, чего не согласен, сразу говори». «А чего в долг-то?» — насторожился ссыльный. «А ежели потом отдавать нечем будет, можешь сразу деньгу заплатить», — пожал плечами дьяк, «но без теплой одежды ты до Красноярска не дойдешь. А отдавать? Вас на завод железный в Иркутск ведут, там работать будете, так что долг найдется где отработать». Мужики зашумели. О том, что им предстоит работать на заводе, узнали только сейчас от дьяка. «Так чего это?» — тут же встрял Гришка. «А ежели мы не захотим на этих заводах работать?» Дьяк отложил перо, прислонился спиной к стене и терпеливо ждал, когда недовольные немного выдохнутся. «Все?» — наконец он подвел итог, когда шум начал стихать. «А теперь слушай меня, люд колодочный. Вы думаете, если вас в кандалы не заковали, так вы теперь что-то требовать вольны? Кто не желает в Иркутск? Давай, к выходу. У нас и здесь для вас работа в каменоломнях найдется». Возмущение мгновенно заглохло, и наиболее активные члены общества постарались занырнуть за спины товарищей. «Что, нет желающих?» — зло зыкнул дьяк вглубь избы. «Так-то, уже один раз пострадали через бунт, опять за старое взялись, ежели еще кто недоволен будет, пусть сразу выходит, а то и самый товарищ своих под разбойный приказ подведет. Где это видано, чтобы о каторжниках так заботились? А иркутские вас и кормят, и одевают, совсем ума лишились». Больше народ не бузил, поэтому дьяк управился быстро. Когда за ним закрылась дверь, люди снова принялись обсуждать озвученную новость. «На завод как каторжан гонит, да еще колодочными назвали», — бурчал Гришка. «Знаю я эти заводы, год назад гнали откупленных людишек на один такой, так там говорят, 2 года прожить и то тяжко, по многу умрут. Погоди, возражал ему Иван, правильно дьяк сказал, иркутские вон сколько на нас тратят, нечто им денег жалко не будет, если мы не отработаем. Ты как хочешь, а я хочу до Иркутска добраться, да посмотреть что к чему. Посмотреть можно, согласился Линшин, только, думаю, хозяева ни одну шкуру с нас спустит. А делать-то чего, в бега податься, успеется еще, а если так же как здесь жить будем, то и бузить ни к чему. Разговоры вели долго и в конечном итоге пришли к выводу, что уходить в бега пока рано, и холода скоро жестокие наступит и нужно еще посмотреть, как оно там, а то может статься, что не так уж и плохо. Одежду дьяк привез, теплую, для сибирских морозов приспособленную, когда народ приоделся, то сразу повеселел. Да в такой одежке никакой мороз не страшен, радовался Иван, теперь можно и дальше в дорогу. Дня через 2 снова двинулись в дорогу, но теперь путь был не в пример легче, купцы со своим обозом двигались размеренно, не ускоряясь и не тормозя без нужды. На ночь устраивались в местах хорошо защищенных от ветра, а иногда удавалось отдохнуть в тепле и даже помыться в бане, купцы хоть и ворчали, но за бани хозяевам платили. До Красноярска добрались, когда ударили крепкие морозы, поэтому дальше не пошли, поселились точно в такой же длинной избе, какая была в Тобольске, и стали ожидать, когда закончится лютая часть зимы. До Иркутска наш маленький отряд успел добраться в первых числах декабря, еще немного и мороз мог бы пощипать знатно, но Мартину и этого хватило выше крыши, влез в 2 шубы, причем в верхнюю спрятался с головой. Честно говоря, всем до чертиков надоели его стенания о невыносимых условиях. «Господин Хайдеггер», — крикнул я как-то раз, когда его стенания стали слишком громкими, «если вы будете так громко жаловаться на свою судьбу, то вас задерет здешний хозяин тайги». Мартин показал кусочек своего лица из-под меха. «Я не понимать вас, кто есть хозяин». «Медведь хозяин», — отвечаю ему, — «он зимой спит в берлоге, а вы слишком громко кричите, а ну как разбудите? Чего тогда делать будем?» «А майн год», уже тише запричитал иностранец, «это правда?» «Да разишь я буду врать», серьезно отвечаю Мартину. «Да хоть у коровкова спроси, что будет, если зимой разбудить медведя». Не поверил, пришпорил лошадь и догнал любима, идущего впереди отряда. Чего ему там рассказал сотник, я так и не узнал, но с этого дня ни одной жалобы, высказанной громко, я больше не слышал. Чтобы закрепить успех, вечером на биваке рассказал анекдот, в котором заблудился один немец в тайге и стал кричать, чтобы его нашли. Естественно, медведю стало интересно, и он вышел на этот крик. «Чего орешь?» – спрашивает медведь. «Может, услышит кто?» – опешил немец. «Ну, я услышал», – отвечает ему Мишка, и что, легче стало. После этого анекдота пришлось долго приводить мужиков в чувство. Вообще юмор в это время, можно сказать, никакой, отсутствует напрочь, поэтому все, что я им выдаю в виде анекдотов, действует на людей оглушающе. Это как никогда не употреблять алкоголь, а потом выпить залпом 200 грамм водки. Поэтому сильно не старался, а выдавал перлы строго дозированно, чтобы не вывести людей из строя в самый неподходящий момент. И все-таки, как хорошо дома, за этот год я уже отвык от своей нескромной комнаты на 2-м этаже и долго не мог поверить своему счастью. Никто не храпит, не сопит, не шляется по твоим ногам туда-сюда обратно, не бубнит, и, извините за прозу жизни, не портит воздух. Ай, хорошо, ай, хорошо. После дальней дороги отсыпался 2 дня, лишь на 3-й отпустило, и появилась потребность заняться делом, хоть время еще есть для исполнения заказа царя, но шевелиться надо уже начинать. Итак, чего у нас и как у нас? Нужно сказать, что за время моего вынужденного отсутствия в Иркутске, без всякого преувеличения, произошла промышленная революция, и первым ее признаком был серьезный наезд братских купцов, с жалобами в приказную избу и подметными письмами с описанием всех действительно существовавших и выдуманных прегрешений. Ну это и понятно, основой процветания братских купцов была торговля крицей для большей части кузнечных мастерских по Восточной Сибири, а теперь эта крица спроса не находила, потому как готовое железо стоило примерно столько же, и то, только потому, что обрушение цен на железо нам было ни к чему. Правда, получали это железо не плавкой, а смешиванием и проковкой той же самой крицы, которой у нас очень много, с чугунной крошкой. Все письма купцов приказ, под руководством Перфильева, тщательно проверил и, не найдя ничего того, что не было известно, положили на сохранение, не пригодилось сегодня, пригодится потом. Как мне это напомнило действия соответствующих органов в будущем. Время идет, потихоньку люди забывают обстоятельства, а в нужный момент компромат выплывает наружу, а там, то ли у него украли, то ли он украл. Литье тоже пошло в массы, чугунки, сковородки, колосники для печей, спрос, при той цене, что предлагалось, огромный. Сейчас пытались отработать отливку зубчатых колес для мельниц, но тут возникла первая проблема, чугун сильно газил, поэтому при застывании в отливках образовывались каверны, которые приводили к сколам зубьев шестерен. Вообще-то желательно перед моментом заливки чугун успокоить, знаю, что в мое время это достигалось добавлением небольшой порции алюминия, но где его в это время возьмешь? Ладно, найдем мы ему замену, главное, что процесс уже отработан. Говоришь, царь велел пушки из чугуна отлить, теребил бороду отчим. А получится у нас это дело, пока большие отливки не получаются. Ну, да, с чего оно получаться будет, если мастера понятия не имеют о направленной кристаллизации, нужно, чтобы металл начал остывать от центра к краям, а не наоборот. Есть идея, кивнул Асати, но непростая, там работы много будет. За саму отливку сильно не беспокоюсь, а вот потом долго отжигать пушку придется, чтобы чугун прочным стал. Хорошо бы, снова принялся за свою бороду кузнец, а ежели не получится, не получится, тогда обычный отольем, но царский заказ исполним. Успокоил я его. Да понимаю я все, царский наказ это не хухры-мухры, за его неисполнение не только плетьми отходит, но и на каторгу упечь могут. Боится отчим, хотя и не очень, как всегда на меня надеется, привык, что практически все получается, вот и пусть надеется, хотя у меня самого на душе кошки скребут. С этого дня завод практически стал моим домом. Ну да, как его еще назвать, если я забыл, когда последний раз общался с домашними. Василий, это есть неправильно, это Мартин умничает, не понимает человек, что за каждое свое неосторожно брошенное слово придется ответ держать. Здесь нужно очень больше воздух мехами качать. Ну а кто ж спорит, подача воздуха в домну это мое самое узкое место на сегодня. И не только в домну, недавно опробовали способ получать сталь прокачкой подогретого воздуха через расплав чугуна. Знатно получилось, выжгли углерод где-то до 0,4, сталь вышла что надо, правда сваривалась она плохо, но все равно на расхват. Поэтому воздух сегодня нужен, как воздух, его и так в 6 лошадей непрерывно мехами качают. Для того, чтобы расшить это узкое место, сейчас на берегу монтируем еще одно погружное колесо, которая будет задействована на подачу воздуха. И привод от колеса прокинут через кардан на компрессорную, где Евсей Бондарь взялся ладить большие бочки с поршнями, с помощью которых и будут этот воздух накачивать в воздуховоды. Читал когда-то, что первый такой агрегат сделали в Англии, но даты стерлись из памяти. Об этом всем немец не знает, поэтому пытается меня поучать, и не понимает, почему все вокруг только хитро ухмыляются. Кстати, про закон P1, T1, P2, T2 я хорошо помню, но в данном случае давление не превысит пол атмосферы, поэтому за перегрев можно не беспокоиться, а вот если было атмосфер 6, тогда да. Но чугун у нас уже есть, бронза тоже не проблема, так что скоро можно будет соорудить настоящий компрессор, а не это ее угробище. ХМ, а может быть турбинный замутить? Особый интерес у Мартина вызвала постройка большого токарного станка для обработки охлаждающей вставки внутренней части ствола. Можно было бы, конечно, пушку и сверлить, но то очень трудоемкий и длительный процесс, а нам этого не надо. Ты есть хороший механик, качал головой немец, глядя, как под моим началом заводские работники шаберами подгоняют скользящие направляющие станины для суппорта. За такой машин можно требовать много золота. Потребуем еще, ухмыляюсь в ответ, только золото нам не надобно, нам бы знающих людей больше. Поверь мне, Василий, вздыхает Мартин, твои мастер знают много лучше. Все это так, соглашаюсь с немцами, тут же перевожу разговор на другую тему, но давай не будем об этом, ты лучше скажи, как у тебя дела с лабораторией продвигаются. А, немец машет рукой, скривив лицо, купец вор, я не понимает, как можно вести Купрум масло и привезти, как вы говорите, черт знает что, а потом требовать серебро. Привыкай, здесь не Европа, купец и так, можно сказать, подвиг совершил из таких далей тебе необходимое доставил, а ты нос кривишь. В ответ только возмущенное фырканье. Ну-ну, пора на него Степана Тропина натравить, а то шляется тут по заводу, как будто своих дел нет. А ведь как делать гремучую ртуть ему уже не раз объяснили, осталось только технологию производства отрабатывать, но нет, ему интереснее здесь. Впрочем, интереснее ему было вовсе не здесь, больше его привлекал местный девичник, и первое время он постоянно изобретал способы, как туда пробраться. Однако слободские за пришлым немцем следили четко и в один прекрасный день хорошенько намяли Мартину бока, впрочем, сильно не злобствовали, потому как знали, что мне он еще пригодится. Этого урока недоучки хватило, интерес к местным красавицам не то, чтобы пропал совсем, но был отложен на длительное время, пока все само не придет в норму. К апрелю выдали пробное литье первой 6-фунтовой пушки, внутренний диаметр выверяли по контрольному ядру, полученному с пушкарского приказа в Москве. За неимением асбеста вставку формирования внутренней части ствола облицовывали калином, так как другой материал вряд ли выдержит такую температуру. Получилось плохо, обмазка не выдержала температурных перепадов и вся потрескалась, оттого весь ствол внутри получился в сеточку как мрамор, и чугун охладился слишком быстро, поэтому в некоторых местах остались каверны. Все-таки без асбеста не обойтись, так что экспедицию в Саяны придется организовывать, причем срочно. Интересно то, что после того, как мы отливку забраковали на завод, заявился Перфильев с дьяком и долго осматривали неудавшиеся изделия. «В приказ забираем», — заявил он на сате в конце осмотра. «Плоха пушка», — тут же вскинулся кузнец, — «а ну как разорвет, кто тогда в ответчиках будет?» «Ты не бойся, кузнец», — принялся успокаивать его дьяк, «мы ее на стену взгромоздим да на половинном заряде испытаем, чугун все ж, а за пушку по весу заплатим». «Ну, смотрите тогда», — сдался Асата, — «а то, как бы лиха не приключилась». Теперь на стене посада со стороны главных ворот грозно возвышается наше орудие, испытание, как это ни странно, она выдержала. А почему удивляюсь, так это потому, что обманул нас воевода и испытание пушки в нарушении своего слова провел на полном заряде. И как после этого верить людям? Первая партия высланных молодых стрельцов добралась до Иркутска в первых числах мая, добрались бы и раньше, но не успели до ледохода, поэтому на Белой вынуждены были стоять почти неделю, дожидаясь, когда полностью очистится река. Большие избы для будущих работников завода подготовить успели, благо не в пожарном порядке строили, поэтому проблем не возникло. Единственно, кто был недоволен, так это молодые казаки, получив сразу много проблем с потенциальными соперниками. Как я уже говорил, женский пол у нас скоро будет в дефиците, и это перевернет устоявшиеся традиции, девушки получат возможность выбора, а парни наоборот будут вынуждены соперничать в борьбе за сердце избранниц. Так, надо будет переговорить с Брагой, чтобы он пресекал всякие возможные эксцессы между молодежью из-за этой проблемы. Отдохнуть ссыльным не дал, нечего, они и так во время пути хорошо отдохнули, сходу развел их по цехам и приставил к наставникам, пусть ума-разума набираются. Ну и наставникам дал наказ, чтобы спуску не давали и всю вольницу стрелецкую из них выбивали, а ежели через год они сдадут на разряд, ввели мы такую квалификационную сетку, то его наставнику дополнительная денежка, целый рубль. Для этого времени щедрость неслыханная. Иногда, правда, возникали небольшие эксцессы, народ же к нам прислали темный, необразованный, привыкший, чтобы перед ним шапку ломали, а тут ходит некий мелкий тип, от горшка два вершка и командует. Да где ж это видано? Но тут в качестве просветителей выступили казаки из отряда Степана, и быстро разъяснили суть политики партии, я даже один раз успел услышать, как именно это происходило. Ты выродок и вала, на кого, тут лай поднимаешь, если кто еще хоть раз скажет, что ты Дежнева не Василием Алексеевичем назвал, то тебя, сына, вна, пожалеешь, что на свет Божий появился. Надо сказать, что, несмотря на остроту момента, Василием Алексеевичем меня все-таки не звали, и я с тем согласен, некрасиво это, когда здоровенные мужики перед соплей шапку ломают. Поэтому в случае затруднения сразу предупреждал, что если зазор назвать Васькой, пусть зовут Василием, и надо сказать, что многих это вполне устроило. Второе пробное литье провели уже в начале июня, время поджимало, но здесь уже подготовились будь здоров, форму перед заливкой хорошо прогрели, до малинового свечения, асбестовое покрытие внутренней вставки, выглаженное до идеального состояния, укрепили на форме и воду для охлаждения подвели. Ну, с Богом, все дружно перекрестились. Мужики стали наклонять ковш с успокоенным металлом, чтобы он заливался в форму именно с той скоростью, которая была задумана. Да, никогда бы не подумал, что буду так волноваться, переживая за процесс слиться. Полностью чугун кристаллизовался за 4 часа, несмотря на дополнительный подогрев снаружи. Это было вдвое быстрее, чем мы планировали, но вроде на качестве отливки не сказалось. Надо дополнительный прогрев увеличить. Пока металл не успел сильно остыть, выдернули из жерла вставку, потом это будет сделать сложно, если вообще возможно. Что ж, на первый взгляд все получилось как надо, а дальше будем посмотреть. Отливку вынули из формы на горячую и, с помощью подъемного устройства на полиспастах, сразу перегрузили ее в печь. Теперь надо держать длительный процесс отжига, дабы придать чугуну пластические свойства. Этот процесс уже отработан на других изделиях. Конечно, ковки чугун — это слишком условное название, но, по крайней мере, он не рассыпается на осколки при первом ударе. Испытание готового изделия проводил сам Перфильев. Интересно ему, видите ли, что у нас получилось. Первый выстрел провели на одинарном заряде пороха, жахнуло знатно. Ядро улетело на 1,5 версты, скакало бы и дальше, но уперлось в склон горы. Померили камору, никаких изменений не нашли, значит, не раздуло. Второй бухнули на двойном заряде, и снова камора осталась в прежних размерах. Вот и замечательно, значит, получилось. Нужно срочно отливать остальное, но лить будем не 6 пушек, а 2 десятка. Это уже воевода встрял, потому как ему организовывать обоз из-за 6 штук накладно. Этот человек пришел к нам из братского острога, Кузьма сын Данила, и сразу запросился к Асате. «Я тебя чего звал?» Встретил меня отчим, когда я прибежал домой по его зову. Тут человек от братских приехал, дюже занятные сказки говорит. «Послушать тебе надо, может, и правда то». Как оказалось, Кузьма прослышал, что иркутские наладили литье пушек из чугуна и сразу засобирался в дорогу. Секрет у него от отца имелся по укреплению свойств чугуна при производстве пищалей, а если пищали можно было укреплять, то пушки тем более, вот и приехал на работу проситься да использовать свои таланты. «Состав зелья для обмазки в секрете держать будешь?» – задал я главный вопрос. Кузьма задумался, он уже узнал, что чугун на иркутских пушках крепкий, и его знания здесь могут и не потребоваться, а потому не стоит держаться за семейный секрет, но и отдавать его за просто так тоже не дело. Разумный мужик оказался, не стал жадничать, поэтому сговорились с ним легко. Дал ему свое дело на заводе, будет у меня пищали выделывать. Пока пусть льет из чугуна, а потом и к стальным плавно перейдем. Последние 10 пушек укрепляли с помощью секретного состава Кузьмы, смесь какого-то молотого минерала, известь, опилки кедра и еще целый 10 ингредиентов, сомнительной пользы. С опилками непонятно, почему именно кедра, а опилки другого дерева не пойдут. Ради смеха спросил, почему не использует крысиные хвосты и кожу лягушек. Блин, лучше бы не спрашивал. По-моему, он на полном серьезе решил эти ингредиенты испытать. Все это засыпали в жерло раскаленной отливки, дожидались прекращения процесса возгонки опилок, закупорили отверстие глиняной пробкой и дальше, как обычно, процесс отжига. Ну что я могу сказать, не знаю, что за минерал использовал сын Данилы, да он и сам не знал. Но чугун пропитался какой-то хренью на 0,5 сантиметра и стал прочен, как каленая сталь. Не хрупкий, а именно прочный. Вот такие чудеса, век живи, век учись. Подозреваю, что Кузьма нашел моноцит, в котором присутствует лантан, а он, как известно, придает чугуну удивительную прочность. Хотя как-то слышал я, что этот моноцит иногда жутко радиоактивен, так что надо ограничить общение с этой адской смесью людей до минимума. Так это что ж получается? Асата с удовлетворением смотрел на 20 чугунных чушек, лежащих на деревянных постельках посередине цеха. За 1,5 месяца 2 десятка пушек сумели отлить, и совсем не за 1,5, возражаю ему, до этого сколько времени на выплавку чугуна потратили, а формы для литья с подогревом, а ковш для чугуна чтобы на раз хватило, а сколько на пробы времени истратили. Почитай, весь завод с осени лихорадило, все поделки для людей забросили. Это да, легко согласился отчим, а все ж, если будет еще заказ, так мы и еще быстрее сможем. Так, это уже интересно, наш старый пенек решил под занавес след в истории оставить, или это просто профессиональная гордость? В любом случае, надобно за кузнецом присмотреть, а то ведь он начинает думать, что все в жизни теперь просто, а то, что я от этого завода и дня не отдыхал, не заметил. К началу августа загрузили на 3 дощаника изготовленные пушки, Так как вес каждого орудия превысил 25 пудов, то сами понимаете, грузить на дощанике больше 7 штук было нельзя, и отправили по Ангаре до Красноярска. Там все это перегрузят на 20 вазов и вперед в Москву, в Пушкарский приказ. По времени должны успеть добраться до Стольного Града до того, как станут реки. А и станут, все одно ко времени привезут. Естественно, лафеты изготавливать не стали, их будут делать, скорее всего, из дуба, а в Сибири деревьев с подобными свойствами не растет. В качестве сопровождающего стратегический груз Перфильев назначил своего сына. Уж слишком удачным ему показался момент, когда можно было отпрыска пристроить в столицу. Это он зря, грядет Северная война, и там его кровиночке придется несладко, очень несладко, но тут уж ничего не сделаешь, судьба. «Иван!» — крикнул Демид Горян. «Заканчивай работу, все на сегодня». «Подожди чуток», — откликнулся Шибинин, «немного осталось, не хочу завтра снова краску наводить». С того момента, как приехали в Иркутск, Ивана определили учеником к Демиду в инструментальном цехе. Многие думают, что в этом цехе только инструмент выделывают, и ошибутся. Не только инструмент, но и станки большие. Вот сегодня как раз Иван доводил скользящую поверхность салазок суппорта токарного станка до идеального состояния. Вообще, сначала работа ему сильно не понравилась, скорее всего от того, что незнакома была, а потом понемногу втянулся, почувствовал вкус созидания. Совершенно неожиданно выяснилось, что глаз у Ивана устроен особым образом, и то, что одни не видят, даже прищурившись, он может легко разглядеть, поэтому все чаще ему поручали работу, требующую особой тщательности и остроты зрения. Вот и сейчас он доводил скользящую поверхность, устраняя шабером малейшие выпуклости металла. «Ну, это ты зря», — покачал головой Горян, «Дежнев Василь такого не приветствует», — говорит, «кто не умеет хорошо отдыхать, тот не умеет хорошо работать». «Вот ведь пристал», — в сердцах ругнулся Иван, когда шабер скользнул по поверхности и снял стружку чуть дальше требуемого. «Ладно, действительно надо отдохнуть, а то рука подводить стала. Вот это дело. Если захочешь, ко мне можем пойти», жена мясных щей наварила. Почему Демид зазывал к себе, Иван догадывался и подозревал, что когда он зайдет к нему в дом, там совершенно случайно окажется его свояченица. Девке этой было лет под 25, на 6 лет старше Шибинина, и по местным меркам считалась уже старой, однако сам Шибинин так не считал. Походная жизнь с малолетства приучила его оценивать не молодость и ледяную красоту недоступных красавиц, а хозяйственность и мягкость в общении женского пола. А именно этими достоинствами и обладала Антонина, однако торопиться развивать отношения Иван не стал. К выбору спутницы жизни он решил отнестись серьезно, родители теперь далеко, в случае чего помощь будет некому, поэтому пусть все решит время. «Ну, пойдем, коли щи предлагаешь, можем и пивка с устатка», вдруг повеселел Демид. «Нет», — мотнул головой Иван, «на этот счет сразу предупредили, кого с похмела увидит, штрафом большим обложат, а я только недавно за одежку расплатился, да и новый заем на дом обещали, так что без пива обойдемся». «Ну и ладно», — не стал настаивать учитель, «обойдемся. Слушай, а чего это все казаки так над Васькой трясутся, словно тёлка постоянно вдвоем пасут? Вот ты его Васькой называешь», — ухмыльнулся Демид, вешая свою рабочую куртку на вешалку, «а многим не зазорно его и Василием Алексеевичем величать. Тут говорят, что раньше он вроде как дурачком в Лисьем был, да только мало кто этому верит, уж больно разумен в разговорах и знает обо всем столько, что дай бог нам всем хотя бы десятую часть того знать. Ты же видишь, как что не получается, так за ним бегут, а он только глянет и уже говорит, как надо делать. Вот посмотри, чего мы сейчас работаем». Мастер широко махнул рукой, обводя все помещения. «Тут ведь ни одной задумки чужой нет, все от Василия. А еще немца здесь видел? Ага, толкается по заводу постоянно. Смешной». «Ну, да смешной», — кивнул Горян, «только этот немец сказывал, что с Василием сам царь слово держал и, убедившись в его разумности, грамоту воеводе отписал. Теперь не только сам он под защитой приказа, но и отчим его, Асата, тоже благословение получил. Так может и врет этот немец», — хмыкнул Иван, «с него станется». Демид покачал головой, смотря на своего ученика. «Ладно, спорить с тобой не буду, пойдем лучше, Фома неверящий». «Чего? Может, неверующий?» «Нет, я все правильно сказал, это присказка у нас такая, все тот же Васька нам ее рассказал. Пойдем, поведаю по пути, а то так и не будешь знать, о чем люди говорят. На свой дом Ивану заем не дали, но объяснили, что не от жадности отказывают, а потому, что тянуть хозяйство в одиночку тяжко. «Ты вот что», — сказал ему хозяин завода, — «если надумаешь семьей обзавестись, то мы тебе в семейном доме угол выделим, вроде как свой дом, но на три семьи. А как обживетесь, подкопите для жизни чего, так и за домом дело не станет. А так, с голыми стенами, да только с жененным приданым не дело жизнь начинать». Первое время Ивану было обидно, как же, попросил помощи и на тебе, отказали, но потом рассудил, правильно сказали, надо бы сначала пожить немного в общем доме, где есть кому помочь, а уж потом и о своем доме задуматься. Свадьбу отыграли, как только наступили морозы. Отыграли весело, с огоньком, потому как не одна была свадьба. Были и поздравления, и подарками одаривали молодых, и даже драку учинили горячие молодцы, все как у людей. За это Иван был всем гостям благодарен, и теперь изредка ухмылялся, вспоминая свои страхи, когда им объявили, что холодные каменные подвалы царь в доброте своей заменяет высылкой в далекую Сибирь. Тогда казалось, что жизнь кончилась, а вот поди ж ты, только началась, да как началась. План зимней войны всецело завладел Петром, но до начала войны со Швецией надо было решить целый ряд проблем и заключить секретные договоры. При наличии официальных шведских переговорщиков в Москве приходилось изворачиваться. Постоянные метания в Преображенское и переговоры с представителем саксонского курфюрста, ставшего польским королем, генералом Карловичем, не остались незамеченными шведской стороной. Но политика – дело сложное, свои догадки к делу не пришьешь, вот и приходилось шведским дипломатам делать вид, что они абсолютно не в курсе готовящихся закулисных сделок. «Знают шведы о наших тайных переговорах», – объяснял Головин Петру, поэтому требуют ответа по пунктам предлагаемого договора. Долго отмалчиваться не получится, нужно искать, каким образом можно затянуть переговоры, включить в их договор предложение по союзу против Турции и сделать вид, что ждем их ответа. А что, неплохая идея, подхватил Петр, а чтобы им еще интереснее стало, скажи, что мы готовы не заметить момент раздела земель германских. А что, Минхерц, встрял Меньшиков, мы на самом деле можем того не заметить. А, махнул рукой царь, мы же не обещаем, а только готовы. Мы сейчас такую похлебку из переговоров варим, что сам черт не разберет, сказал бы кто год назад, что такое возможно, прогнал бы наглеца. Устал уже из Москвы в Преображенское метаться. Так если устал, давай отдохнем, оживился Меньшиков, ассамблею с фейерверком. Думай, чего говоришь, Алексашка, нахмурился Петр. Придется тогда приглашение послам отсылать, а ну как примут. Это да, согласился приближенный, не стоит сейчас приемы организовывать. Тогда можем в пушкарский приказ съездить, мне тут известно стало, что пушки из Сибири чугунные доставили. Еще вчера должны были на лафеты поставить. Посмотрим, чего там заводчики иркутские сделали, да заодно испытаем. А давай съездим, дал согласие Петр, как отобедаем, так в путь. К моменту прибытия царя в пушкарский приказ все было готово, установленные чугунные изделия на лафеты стояли рядком, чуть позади выставлена кучка ядер и бочонок пороха. Тут же суетился Лешка Перфильев, которого срочно выдернули в приказ. Возок царя лихо влетел на двор приказа, не дожидаясь кучера, дверца стремительно отлетела в сторону, и Петр выпрыгнул на недавний снег. «Так, чего здесь у нас?» – спросил он и, не дожидаясь доклада, быстро прошагал к пушкам, осмотрел пушки сверху, глянул в цилик и заглянул в жерло. Зная привычку царя самому осматривать орудия, ему сразу поднесли горящий факел, с помощью света которого можно было рассмотреть внутреннюю часть пушки. «А что, неплохо получилось», — хмыкнул Петр, — «хоть одну на полном заряде испытывали». «Все испытывали, государь», — подскочил Перфильев. «Кто таков?» — спросил Петр, продолжая скрупулезно выискивать изъяны. «Алексей Перфильев, Ивана Перфильева, воеводы сын. При мне все пушки на полном заряде испытали, а двойной заряд выдержит». На этот раз царь самолично залез рукой в жерло, чтобы прощупать невидимые глазу каверны. «За все не скажу, государь», — не стушевался Алексей, «а вот этот десяток точно выдержать должен». «Это чугун-то», — хмыкнул Меньшиков. «Ты случаем, Леша, не слишком легко обещаниями раскидываешься?» Петр разговоры слышал, но не вмешивался, ему было гораздо интереснее пощупать чугунные пушки необычной бутылочной формы. «А стволы-то не дорабатывали», — сразу определил он, Лили за раз, неужели так точно отлили? Однако примеренное ядро легко скользнуло внутрь и даже шикнуло выходящим в запальное отверстие воздухом, что говорило о точности изготовления. «А ну, заряжай вот эту», — дал он приказ пушкарям, кивая на орудие, которое только что осматривал, «а ты фитиль бери», на этот раз кивок в сторону Алексея, «раз при тебе испытывали, значит, уверен быть должен». После выстрела пушку прочистили и померили камору, но никакой разницы не заметили. «Заряжай двойным», — снова велел царь. На этот раз пушка бахнула особенно громко и слетела с лафета, сломав хомуты. «Так ведь на чугунную пушку рассчитывали», — принялся оправдываться стольник приказа, «из них только половинным зарядом стреляют, а чтобы двойным, впервые на моей памяти». Однако Петр вовсе не сердился, даже наоборот. Он приказал водрузить орудие на бревна и снова промерить камору. И снова никаких видимых изменений. Зело добрые пушки у сибирских заводчиков получились, радовался царь, сколько по цене вышли. «Дык просит по 40 копеек за пуд», сразу ответил дьяк. «По 40, Петр замер, прикидывая, во что обойдется ему каждая пушка. С Урала обещали по 30 отливать. «То так, государь», взялся ответить Алексей, но тут чугун особой выделки, немного бронзе в крепости уступает. «Это да», был вынужден согласиться Петр. «По сравнению с бронзовыми пушками раза в 3 дешевле получается. Ладно, раз чугун такой особенный, пусть будет по 40, но чтобы такие же крепкие были. Сколько заводчики еще таких до следующего лета отлить могут? Обещались, если заказ к весне будет, к лету стволов 40 выделать, а к концу лета еще 40», отбарабанил Перфильев. «Вот, пусть все и выделывают», поставил окончательную точку Петр. «Смотри-ка, не обманул нас Васька-дурак», — улыбнулся Меньшиков. «Видимо, впору заводчику поселенцы пришлись. Побольше бы таких дураков на Руси нашлось», — хохотнул довольный Петр. «Смотришь, и забот бы меньше стало. Покой нам только снится». К концу июля подтянулась последняя группа ссыльных. Скажу сразу, дошли не все, и вовсе не дальний путь тому виной, а дурость человеческая. Или я чего не досмотрел, сейчас трудно доискаться правды, но факт остается фактом. Часть ссыльных, при переходе из Тобольска в Красноярск, решила удариться в бега. Бывает, вот только на сибирских просторах это кончается плохо. Плохо не в том плане, что беглые могут загнуться от холода и голода, хотя и это тоже, а в том, что Сибирь, несмотря на расхожие мнения, заселена довольно плотно. А так как большая часть коренного населения вовсе не пылает братскими чувствами к тем, кто их грабит, то 22 молодых парня недолго радовались своей свободе. Отряд казаков, кинувшийся в погоню, настиг их на 4-й день, но было поздно. Всех их местные жестоко пытали, а потом, вспоров животы и выпустив внутренности, привязали к деревьям. На что надеялся местный князек непонятно, но на этом весь его род, а заодно и еще один, несколько человек из которого, невесть как затесались в отряд убийц, прекратили свое существование. Казаки вырезали всех, не разбирая, кто млад, кто стар. Вот так-то, в эти времена в Сибири такое не редкость, и не просто так поставлены остроги на этой земле, есть чего опасаться. Зато остальные, благодаря тому, что мы заранее озаботились их поддержкой во время пути, оказались, слава богу, в живых. Некоторые были не совсем здоровы, тут уж спасибо заплечных дел мастерам, но шансы на выздоровление высоки. Отдыхать, как я уже говорил, им не давал, всех сразу раскидал по производствам, причем так, чтобы они не образовывали отдельных групп. Незачем мне здесь тлеющие очаги недовольства, а что они будут, тут уж гадалки не ходи, потому как люди считали, что наказания не соответствуют проступку. Знали бы они, отчего их уберег Бог, заговорили бы иначе. Кстати, помните, я все переживал за отсутствие женского пола на такое количество парней, ошибался, не учел менталитета жителей и наличия родственных связей. Как только стало известно о большом выборе молодых да неженатых, отцы семейств сразу смекнули, куда можно пристроить своих дочек, не сильно заботясь о приданом. Поэтому в этот год вся округа, вплоть до Братска, по осени потянулась на иркутский торг, прихватывая с собой своих чад женского полу. Но больше всех в этой ситуации, как это ни странно, пострадал я. Так получилось, что благодаря моим стараниям улица в нашем околотке была приведена в нормальное состояние, дорога отсыпана мелким гравием с песком и утрамбована, уложены деревянные тротуары, и даже выделено место с лавками, где иногда, в порыве вдохновения, Ваш покорный слуга читал населению поучительные сказки. Вот как раз на этом месте молодежь и стала устраивать свои посиделки, поэтому мне пришлось долго привыкать засыпать под шум и веселье молодых людей. Хорошо, хоть в эти времена проигрыватели еще не изобрели. Я-то поначалу грешным делом подумал, что закончит отцы семейств торговать и вопрос разрешится сам собой, но не тут-то было. Во-первых, если раньше приезжим хватало пары дней, чтобы закупиться, то теперь они занимались этим процессом пару недель, а во-вторых, отъезд глав семей не означал отъезда их чад, потому как почти всегда находились родственники, у которых можно было оставить кровиночку погостить неопределенное время. Грешин, после нескольких таких веселых ночей даже стал подумывать о введении ночных смен, куда можно было определить все молодое мужское население, но совесть, будь она неладна, не дала этого сделать. Пришлось смириться, но пускать это дело на самотек было неправильно, так что обязал Тропина выделить пару морально устойчивых казаков для надзора за посиделками, дабы не случилось каких эксцессов из-за горячности молодых да буйных. Смех смехом, а считай в этот год, население Слободы почти удвоилось, а потом еще молодые да ранние с просьбами о выделении суд на строительство подвалили, мол, семью заводить пора, а какие из них будут работники, если они будут озабочены собственным хозяйством. Нет уж, такого нам не надобно. Поэтому в ближайшей перспективе разрешили семейный вопрос строительством трех десятков домов на 3-4 семьи сразу, заложили рабочий поселок на будущее. Вообще в эти времена ни один дом не строился просто так, без подворья, поэтому наше строительство на первых порах вызвало неприятие местного населения, однако посмотрев, кто в нем будет жить, успокоились. Голытьба, свое хозяйство им ни к чему, но дурной пример оказался заразительным, поэтому и другие мастера, тоже решив таким образом привлечь молодежь на свои работы, заложили несколько домов такого же принципа постройки. Вообще я не зря говорил об экономической революции в Иркутске, применение наших талонов резко оживило хозяйственную жизнь и те производства, которые раньше не выходили за пределы семьи, вдруг стали стремительно расширяться. К примеру, если года два назад выделка кирпича носила, как правило, сезонный характер, да еще только при наличии заказа, то теперь кирпич изготавливали 9 месяцев в году, прерываясь только на период сильных морозов. Берега ангары тоже обросли огромными сараями из досок, благо их теперь было достаточно, где до лютых холодов строили дощаники. И все это благодаря нашему производству, а именно введению долговых талонов в расчете с работниками и появлению во внутреннем обращении серебряной монеты, достаток которой обеспечивался сбытом фарфора. Да и сам Иркутск буквально вытягивал монету из кубышек жителей всей Восточной Сибири и Забайкалья. Хотя не только вытягивал, но и щедро делился, так как для производства требовалось много чего, что можно было добыть только в отдаленных местах. Однако, такое положение дел меня не слишком радовало. Превращение Иркутска в пуп земли не входило в мои планы, поэтому еще весной озаботился строительством поселка на реке Белой. Да, да, тот самый Медвежий угол, где мы добывали белую глину для наших нужд, производство фарфора в конечном итоге будет перенесено туда. Удержать долго его тайну не получится, и первый звоночек уже был. Появился один очень набожный товарищ, который в порыве покаяния поделился с отцом Игнатием производственными секретами. Надо сказать, что, несмотря на крайне неполную информацию, настоятель церкви сразу догадался, что к чему, а может, у него и до этого были подозрения, но поднимать хай не стал. Вместо этого он вызвал к себе Асату и, намекнув на толстые обстоятельства, посоветовал тому проявлять больше участия в церковных делах. В будущем такое назвалось шантажом, но отчим тоже оказался не лыком шит, и объяснил Игнатию, что будет, если такой поклеп выйдет наружу. Разошлись при своих, но после этого Асата резко свернул выделку фарфора и потихоньку переориентировал народ на другое направление. И все же терять такой источник дохода было неправильно, поэтому мы и решили поставить фарфоровое производство рядом с источником сырья и полностью отделить его от Иркутска. Операцию прикрытия разработали на уровне 20 века, мол, нашлись люди, нам совсем не товарищи, которые сумели на голом месте все организовать и построить в тайне от всех, а работники, которые собирались на новое место, были уверены, что делают это скрытно от руководства завода. Наивные.